тоже нам говорил и извозчик. Вуаль — это скверно, очень скверно. Подобные женские штучки, конечно же, умиляют, если не мешают работе. Фома Фомич внимательно посмотрел на Кочкина. Лица ее он не видел. Но, возможно, видел что-нибудь другое. Он видел ее руки. Она была без перчаток, удивился Фома Фомич. Да, по крайней мере, так он говорит, и не нахожу причины, по которой он может врать. Дама в таком месте и без перчаток. Фон Шпинный искривил губы. Очень странно. Хотя почему мы решили, что это дама? Потому что так сказал извозчик. Вот именно! Извозчик! Усмехнулся начальник сыскной. Да нет, Меркуша. Это дама, которая вполне могла не знать о печной заслонке. Вполне. Он говорит, что у нее были перчатки. Она держала их в руке. Очевидно, сняла. Зачем? Вскинул брови Фома Фомич. «Ну, я не знаю. Вопрос первый. Зачем даме, если это дама, посещать столь неблагополучное место, которым является Торфяная улица?» «Какая-нибудь нужда?» «Ты прав, Меркуша. Нужда. Если учесть, что приехала она не на Кутумовскую, а на Торфяную, это крайняя нужда. Теперь мы знаем, к кому приезжала незнакомка». «Зачем?» «Зачем — это очень и очень сложный вопрос. Ведь ты, Меркуша, не все знаешь. Оставим ответ на потом. Сейчас же поговорим о перчатках. Почему она их сняла? Не хотела же в самом деле удивить своими руками Артемия Трифоновича? Руками. Руки. А что, кстати, руки? Какие они у нее? Хоть это он заметил? Белые. Холеные. На правой, на безымянном пальце, рядом с обручальным кольцом, перстенек. Да? Перстенек. Глаза фон Шпинны сузились до щелок, до бритвенных прорезей. Перстенек, повторил он еще раз и даже причмокнул. Надеюсь, вещица запоминающаяся. Камушок красненькой, востренькой. Очевидно, подражая Артемию Трифоновичу, сказал Кочкин. И разглядел же черт одноглазый. А может быть, врет? — Да видит он. Хорошо видит. Я проверил. Булавку на пол уронил и вроде как не заметил. А он мне говорит, глядите, у вас булавка выпала. — Ну, это хорошо, что видит. — Это хорошо. Фома Фомич задвигал ящиками стола. Нужное оказалось в самом нижнем. Женская кружевная перчатка, найденная на месте убийства Агафонова. — Правая, — показал Кочкину и принялся рассматривать кружева на свет. — Так и есть. На безымянном пальце... У основания кружева прорваны. Камушок красненькой, востренькой. Это ее перчатка. Ее. А руки, значит, белые, холеные. И обручальное кольцо. Замужем, стало быть. И еще. Все это время стоявший Кочкин снова уселся на стул и хотел продолжить рассказ, но фон Шпинне остановил его. Погоди. Пытаюсь угадать, что там еще было. Наверняка она что-то держала в руках, но это были не цветы. Глупо в марте месяце с цветами. Что же это могло быть? Фома Фомич потер подбородок, потряс головой. Это был саквояж. Желтый или светло-коричневый? Нет-нет, желтый. Саквояж был желтый. А за то, что объяснил ей, где живет Агафонов, одарила его серебряным полтинником. Я прав? Правы. Только не полтинником, а рублем. Ха, щедра. Ну, откуда вы узнали? Да очень просто. Запомниться она хотела. Черное платье, белые цветы. Черное платье, желтый саквояж, рубль серебром. Это все сильно в глаза бросается, а следовательно, хорошо и надолго запоминается. Ты думаешь, наш новый знакомец запомнил бы ее, если бы она не сунула ему рубль? — Нет, не запомнил бы, даже несмотря на приметный желтый саквояж. Мозги ведь давным-давно пропиты, интереса никакого, на все наплевать. А тут рубль серебром. Вот он и начал благодетельницу свою рассматривать, ведь я уверен, она вначале заплатила, а потом принялась спрашивать, тем самым вызвав к себе интерес. Для похмельного человека рубль серебром сродни чуду, а тот, кто ему этот рубль дал, похож на мессию. Как же его забудешь? Невозможно его забыть. Она и перчатки потому сняла, чтобы Артемий Трифонович камешек заметил. След оставляла. — Ну, для этих целей могла бы на все пальцы перстни надеть, — заметил Кочкин. — Нет, перстенек с красным камнем — это не просто перстенек с красным камнем. — А что же? — Указка — это Меркуша. И, между прочим, для нас с тобой указка, кого искать нужно. — Не понял. — Этот перстенек кто-то носит. Женщина замужняя носит и не знает, что ее под монастырь враги подводят. Так-то. Свалить на нее все хотят. Убийство Агафонова, например. Да и с Агафоновым... Фон Шпинн ударил тыльной частью правой руки по ладони левой. А что с ним не так? Сейчас, Меркуша, я тебя удивлять буду. Икона, которую мы нашли в его комнате, не икона. А что же? Вот взгляни и скажи мне, что это такое. «Губернатор?» — воскликнул Меркурий Фролыч, едва взглянув на кипарисовую доску. Его это удивило не меньше, чем начальника сыскной, когда тот нашел ее. «Неужели это губернатор?» «Может быть, и не он, но чертовски похож». «Уступи место, самозванец!» — почти выкрикнул Кочкин. «Ведь это же об этой иконе! Значит, Саватеев видел ее?» «Вне всяких сомнений!» Эту или другую, на нее похожую, но видел. Вы думаете, их несколько? Хм, наверняка. Но для чего? Для какой цели их нарисовали? Для Саватеева, чтобы показывать ему и тихо нашептывать. Смотри, мол, какой нехороший, какой порочный этот граф Можайский. Ничего святого не осталось. На икону взгромоздился. И все это нашептывание происходило в Пантелеевской больнице, а старик Мясников слышал, как Саватееву некто задуривал голову, потому что присутствовал в тот момент и видел того, кого мы ищем. Странная эта больница. Нужно будет поговорить еще раз с доктором, да и с этим вертлявым смотрителем. Вот ты думаешь, кто нарисовал эту икону? Я думаю, понятно кто. Агафонов? За это его и убили. А женщина в черном имеет к этому убийству какое-то отношение. Может быть, она и есть убийца? Да не похоже, чтобы Агафонова убила женщина, тем более с белыми, холеными руками. Такие руки, верю, какой-нибудь отравы могут в суп набросать. Выстрелить из блестящего дамского браунинга. Но вот так, грубо. Жестоко. Тут особая свирепость требуется. Да и сила немалая. Фома Фомич на мгновение задумался. Хотя теоретически представить можно. Тогда сообщник. Вероятнее всего. Правда, исходя из предположения, что у нее был сообщник, берет меня сомнение одно. Какое? Если у нее был сообщник, за каким она поехала на Торфяную улицу? Да еще дважды. У нее с Агафоновым были дела. Он выполнял, предположим, ее заказ. Рисовал. В том-то и дело, Меркуша, что не мог Агафонов ничего нарисовать. Не мог. Почему? Да ведь он не художник. И Фома Фомич пересказал Кочкину, что выпытал у Неговеловой. Агафонов, а вернее Подкорытин, к этому делу, скорее всего, никакого отношения не имеет. Отчего же его убили? Ведь не просто так. Кочкин подался вперед и оперся локтем о стол возле самого чернильного прибора. «Верно. Не просто так. Я думаю...» — фон Шпинн сцепил пальцы рук в замок, положил их перед собой и, понизив голос, сказал. «Я думаю, что его убили по ошибке. Спутали с покойным художником Агафоновым. Пока это единственное разумное объяснение. Другого у меня просто нет». «Помилуйте! Ну, как же можно спутать?» «Ну, для нашего человека это плевое дело. Вот мы с тобой почему решили, что Агафонов, или, вернее, Подкорытин, художник?» «Правильно. Потому что нам об этом сказал околоточный надзиратель. Представь, околоточный не знает, что проживающий на вверенной ему территории человек, во-первых, не Агафонов, а во-вторых, не художник. Если этого не знает полиция, то что о других-то говорить? И все же не могу я поверить, что Агафонова или Подкорытина убили по ошибке. Кажется, мне не все так просто. Комната, в которой он жил, как-то использовалась этими людьми. Не будем забывать, по докладам негласного наблюдения за Саватеевым, он часто приезжал на Торфяную, и именно к Подкорытину.